Лидия Алексеевна Чарская, княжна Дорушка. В тот год на Страстной неделе я по приглашению дяди приехала гостить в только что приобретенное им Троеполье. Имением этим, когда-то образцовым, роскошным, теперь совершенно запущенным и пришедшим в упадок, владели несколько поколений старинного княжеского рода Троепольских, медленно, но верно разоряя его при содействии целой вереницы управляющих, конторщиков, дворецких и прочей челяди. В конце концов, княжеское гнездо пошло с молотка и досталось дяде. Мне, тогда еще молоденькой институтке, с худеньким детским лицом и пытливыми глазами, склонной помечтать и пофантазировать, ужасно нравилась эта запущенная барская усадьба с огромным старинным домом, с колоннами, антресолями, зимним садом, бильярдной и банкетной, словом, со всеми причудами прадедовской старины. Особенно нравилась мне картинная галерея. Портреты в старых, с облезшей позолотой рамах, в несколько рядов покрывали собой стены. Один из них исключительно привлекал мое внимание. Это был портрет совсем молоденькой девушки. Некрасивое грустное личико, тонкие шнурочки бровей, большие кроткие глаза, что-то говорящие, что-то таящие, о чем-то вспоминающие. Внизу коротенькая надпись «Княжна Дорушка». Я любила забираться в картинную галерею рано утром, когда яркие блики апрельского солнца играли на бледном холсте, оживляя краски, углубляя выражение милого личика княжны Дорушки. Изображенные на других портретах старики в шляпах с плюмажем, в туго затянутых мундирах, красавицы с неизменными розами в руках и жеманными улыбками, стройные кавалеристы, опирающиеся на сабли, все они далеко не привлекали так внимания, как изображение княжны Дорушки. «Милая княжна», — стоя перед портретом, шептала я, — «почему ты такая печальная? Какова была твоя судьба? Что хочешь сказать своим тоскливым взглядом? Что таится в твоей грустной улыбке?» Была страстная суббота. Дядя с утра хлопотал в саду. Под его наблюдением расчищали от остатков снега рыхлые дорожки. В раскрытые форточки врывались свет и аромат весны. На кухне, в столовой, в людских повсюду шла суета невообразимая. В огромной русской печи медленно и важно поднимались куличи и бабы, шоколадные, шафранные, кружевные. На длинном столе красили яйца и покрывали глазурью окорока. Голос тетки гремел на весь дом под аккомпанемент огромной связки ключей, которые она носила у пояса. «Марфуша, пора Ромовую в печь ставить! Татьяна, а телятину вынули? Смотрите, сгорит! Где лиловая краска? Куда вы ее засунули? Ах ты, Господи!» Я убежала от этой суеты подальше и, конечно, в картинную галерею, туда, где висел портрет княжны Дорушки. Солнце играло на облупившейся раме и блеклых красках, и нежное тоненькое личико, и большие серо-голубые глаза Дорушки показались совсем живыми и такими трогательно грустными, что меня неудержимо потянуло коснуться их губами. И, отдавшись без оглядки охватившему меня чувству, я вскочила на потертый штофный диванчик и обняла раму портрета. Старый ржавый гвоздь не выдержал, и княжна Дорушка упала на пол. Рама уцелела, но холст портрета отделился и странно подпрыгнул и прислонился к дивану, а у моих ног очутился откуда-то вылетевший небольшой сверток. «Что я наделала?» — вскрикнула я в отчаянии, но тут же, заметив сверток, наклонилась и подняла его. Это была небольшая тетрадь в голубой сафьяновой обложке. Новый крик, но уже не испуга, а радости сорвался с моих губ, когда я прочла на обложке «Дневник княжны Евдокии Николаевны Троепольской». Забыв о несчастье с портретом, о последствиях происшедшего, я тотчас же погрузилась в чтение. Год 1811, декабря 12. Нынче день моего рождения. Мне минуло 16 лет, и из ребенка я превратилась в молодую девушку. Завтра меня повезут на бал, показать свету. Это первый бал в моей жизни. Мадемуазель Нинет, мой милый друг и гувернантка, уезжает от нас через неделю. Остается со мной мисс Пинч, старшая сюрвиянт, которая с нынешнего дня будет называться уже не гувернанткой, а демуазель де компани. Итак, я взрослая, и это чувствуется на каждом шагу. Папенька вышел ко мне нынче утром и передал мне футляр с жемчужным колье. «Носи, дитя мое, эти жемчуга», — сказал он мне по-французски, «и будь всегда чиста душой, как они». Мадемуазель Нинет тоже сделала мне подарок, эту милую голубую тетрадку. «Дорогая моя», — сказала она, — «вы будете записывать в ней ваши впечатления, ваши встречи, ваши невзгоды и радости. Я так делала всю мою жизнь, и как отрадно иногда перечитывать страницы далекого прошлого». «Милая мадемуазель Нинет, я последую ее совету и с нынешнего же дня начинаю записывать все то, что обратит на меня мое внимание, что произведет на меня какое-либо впечатление». Год 1811, декабря 14. Вчера я была на первом балу. Папенька во фраке, в орденах и мисс Пинч в хрустящем сером шелковом платье и блондовом чепце, величавая, седая и важная, повезли меня на Арбат к моей тетке, княгине Мещерской. Мы вошли, когда уже танцевали. Мне прежде всего бросились в глаза Барби и Софи, мои кузины, княжны Мещерские. Они, заметив меня, кивнули мне издали головками, а когда кончили танец, подбежали приветствовать меня и папеньку. Папенька представил меня дамам, а кузины подвозили к нам без конца знакомить кавалеров. Затем меня стали приглашать на кадрили, и вальсы, и мазурки. Особенно много танцевал со мной один молодой офицер. «Вы танцуете легко, как бабочка», — сказал он, усаживая меня усталую в кресло. «Мне стало стыдно от этой похвалы и совсем незаслуженной». Когда я рассказала папеньке, как много танцевал со мной этот офицер и как любезно и внимательно он со мной беседовал, папенька погладил меня по голове. «Ты, видно, произвела большое впечатление на молодого графа Полецкого, Дорушка. Это достойный молодой человек. Я его знаю с детства. Мы с его отцом в молодости были большими друзьями. Я буду счастлив, если ты впоследствии станешь женой молодого графа. Надеюсь, он тебе понравился, Дорушка?» «Да, папенька», — отвечала я, краснея до ушей. «Он очень умен, любезен, и с ним приятно говорить». «Ну вот и отлично. Я пригласила его бывать у нас, и вы познакомитесь ближе, лучше узнаете друг друга. Я бы хотел устроить твою судьбу как можно скорее. Твоя мать давно покинула нас, а сам я чувствую себя за последнее время все хуже и хуже. Вот почему мне хотелось бы, возможно, скорее увидеть тебя в надежных руках доброго, любящего и преданного супруга». 1812 год. Март. Троеполье. «Боже мой, как давно я не прикасалась к тебе, дорогая голубая тетрадь! Какая огромная перемена случилась за это время в моей жизни! Сколько впечатлений!» Когда я записывала на этих листках последние строки, была зима, веселая московская зима, а теперь уже весна, и мы не в Москве, а в Троеполье, в нашем милом подмосковном имении. Зима промчалась, как один сплошной радостный сон. Желание папеньки исполнилось. Его Дорушка — невеста графа Николая Сергеевича Полецкого, вернее, моего дорогого Никса. В декабре я протанцевала с ним мое первое лансье, а в марте, в светлую пасхальную ночь, я уже сделала с его невестой. Всю эту зиму Никс бывал у нас и просиживал целыми часами в нашем большом московском доме. Мисс Пинч вязала, я вышивала в пяльцах, а он читал нам английские романы Вальтера Скотта. Я их очень люблю. А на Страстной мы с папенькой уехали говеть в Троеполье и встречать там Пасху. Мне было как-то грустно покидать Москву, вернее, расставаться с графом. В Страстную субботу, когда я одевалась, чтобы ехать к заутрене с папенькой, вдруг слышу топот тройки, звон бубенчиков и щелканье бича. Отдернула кисейную занавеску и увидела — измыленная тройка стоит уже у крыльца. В ту же минуту вбегает Марфуша, моя московская горничная, красная, радостно взволнованная. «Барышня, золотая наша красавица, граф к нам пожаловал в гости, ей-богу, собственной своей персоной, граф!» У меня вся кровь прилила к сердцу, мелькнула мысль. «Недаром он приехал в такое время, недаром!» Так оно и вышло. Отстояли за утренню в нашей скромной Троепольской церкви, разговелись в парадном желтом зале, а потом гость попросил папеньку на несколько минут в кабинет. У меня так сердце и заколотилось в груди. Радостное предчувствие захватило всю меня. Нравился мне граф. Поговорили они с папенькой минут 10 только, но мне эти 10 минут показались целой вечностью. И вот распахивается дверь кабинета, и вышел в залу ко мне папенька, сияющий такой светлый. «Ну, поздравляю тебя, Дорушка, поздравляю. А хочешь ли ты за графа Николая замуж? И не спрашиваю даже. Сам знаю, что за него с охотой пойдешь. Поздравляю вас, дети мои, Христос воскрес! Великую светлую ночь с именем Христовым закладываете вы начало вашего нового, молодого счастья». 1812 год. Июнь. Господи, горе какое! Нежданное, негаданное! Кто его мог предусмотреть? Не верится как-то, словно сон тяжелый и жуткий. Император французов Наполеон объявил нам войну. Его армия уже на нашей земле, в России. Голова кружится от страшных неожиданных новостей. Никса вызвали в полк. Никогда не забуду нашего прощания. Хотели мы венчаться этим летом, после Петрова дня, но не успели, приданое не было готово. И вот война. Поход. Отъезд в армию Никса. Папенька, встревоженный, расстроенный, провожал его, как родного сына. Служили напутственный молебен в большом зале. Кропили святой водой отъезжавшего. Потом вышли все провожать его на крыльцо. Он подошел ко мне проститься к последней. «Я ваш на всю жизнь, Дора», — сказал он по-французски. «И в этом мире, и в загробном. Помните это». И я заплакала. 1812 год. Конец лета. Как недолго длилось мое счастье. Наши вечера за чтением Вальтера Скотта в Москве, наши беседы, прогулки здесь, в Троеполье, все исчезло, кануло в вечность. И ко всему тому еще эти ужасные вести. Французы приближаются к Москве. 1812 год. Осень. Бородинская битва. Сколько разбито упований, надежд. Наша армия проявила чудеса храбрости. И все-таки решено покинуть и сдать неприятелю Москву. 1812 год. Осень. Все кончено. Его нет. Он погиб смертью героя. Я узнала это 2 недели тому назад. Его дворецкий прискакал в Троеполье, привез его образок с прощальным письмом, написанным перед атакой. Он погиб так, как и следовало ожидать от него, ведя солдат под градом пуль на французский редут. Его верный слуга рассказывал это, рыдая. Но я не плакала. Я в эти минуты слышала его последние прощальные слова. «Я ваш на всю жизнь, Дора, и в этом мире, и в будущем. Да, мой друг, я тоже ваша. И здесь, и там». 1813 год. Зима. Какая тихая, грустная жизнь. После первого несчастья случилось второе. С папенькой был удар. Смерть Никса окончательно сломила его и без того надтреснутое здоровье. И в доме теперь у нас мертвая тишина. В нашем желтом зале работает заезжий художник. Он с миниатюры пишет портрет Никса и мой. Так желает папенька. Это воля умирающего. Когда его не станет, я закончу свой дневник, положу его за раму портрета и уйду. Поселюсь в соседней обители, стану до последнего моего дня молиться за папеньку и за Никса. 1813 год. Снова Пасха. Завтра меня уже не будет здесь. Поклонюсь в последний раз папенькиной могиле и уеду с Марфушей. Как странно. Ровно год тому назад я была в этот вечер так счастлива, а нынче... Но не смею роптать, не смею жаловаться на судьбу. Все, что не делается на свете, все по воле святого провидения. Я, как будущая монахиня, должна это твердо помнить. Господь послал мне испытание, которое я должна принять со смирением и покорностью. Господь дал, Господь и взял. Да будет его святая воля. На этом обрывается дневник княжны Дорушки. Так вот, какова она была, эта маленькая бледная девушка с такой большой и сильной душой. Так вот, откуда эта печаль, льющаяся из-под черных ресниц, эта грустная-грустная улыбка. Как странно, что я узнала ее коротенькую несложную жизнь именно в этот день, день кануна Пасхи, имевший для нее такое огромное значение. Когда и как умерла эта милая девушка, в какой женской обители покоится ее нежный прах, я не знаю, но мое сердце бьется сильно и взволнованно, когда я привожу в порядок и опять вешаю ее портрет на стену, не отрывая глаз от ее печального лица. Как раз в эту минуту в соседней Троепольской церкви ударяет тяжелый колокол. Бум! Надо спешить одеваться. Надо ехать к заутрене. Я скоро вернусь, Дорушка. И прежде чем идти разговляться, приду снова к тебе и трижды скажу: Христос воскресе!